Подарки феи. Жила когда-то на свете вдова, и были у нее две дочери. Старшая — вылитая мать. То же лицо, тот же характер. Смотришь на дочку, а кажется, что видишь перед собой матушку. Обе, и старшая дочь, и мать, были до того грубы, спесивы, заносчивы, злы, что все люди, и знакомые, и незнакомые, старались держаться от них подальше. А младшая дочка была вся в покойного отца, добрая, приветливая, кроткая, да к тому же еще красавица, каких мало. Обычно любят люди тех, кто на них похож. Поэтому-то мать без ума любила старшую дочку и терпеть не могла младшую. Она заставляла ее работать с утра до ночи, а кормила на кухне. Кроме всех прочих дел, младшая дочка должна была по два раза в день ходить к источнику, который был, по крайней мере, в 2 часах ходьбы, и приносить оттуда большой, полный доверху кувшин воды. Как-то раз, когда девушка брала воду, к ней подошла какая-то бедная женщина и попросила напиться. «Пейте на здоровье, тетушка», — сказала добрая девушка. Сполоснув поскорее свой кувшин, она зачерпнула воды в самом глубоком и чистом месте и подала женщине, придерживая кувшин так, чтобы удобнее было пить. Женщина отпила несколько глотков воды и сказала девушке: «Ты так хороша, так добра и приветлива, что мне хочется подарить тебе что-нибудь на память». Дело в том, что это была фея, которая нарочно приняла вид простой деревенской женщины, чтобы посмотреть, так ли эта девушка мила и учтива, как про нее рассказывают. «Вот что я подарю тебе. С нынешнего дня каждое слово, которое ты промолвишь, упадет с твоих губ либо цветком, либо драгоценным камнем. Прощай». Когда девушка пришла домой, мать стала бронить ее за то, что она замешкалась у источника. «Простите, матушка», — сказала бедная девушка, — «я нынче и вправду запоздала». Но едва только она проронила эти слова, как с губ ее упали несколько роз, 2 жемчужины и 2 крупных алмаза. «Смотрите-ка», — сказала мать, широко раскрыв глаза от удивления, — «мне кажется, вместо слов она роняет алмазы и жемчуга». «Что это с тобой приключилось, дочка?» Первый раз в жизни она назвала свою меньшую тоже дочкой. Девушка, попросту не таясь и не хвалясь, рассказала матери обо всем, что с ней случилось у источника. А цветы и алмазы так и сыпались при этом из ее уст. «Ну, если так, — сказала мать, — надо мне послать к источнику и старшую дочку. А ну-ка, Фаншон, посмотри, что сыплется с губ твоей сестры, чуть только она заговорит. Неужели тебе не хочется получить такой же удивительный дар? И ведь нужно для этого всего-навсего сходить к источнику, и когда бедная женщина попросит у тебя воды, вежливо подать ей напиться». «Ну вот еще, охота мне тащиться этакую даль», — отвечала злючка. «А я хочу, чтоб ты пошла», — прикрикнула на нее мать, — «и сию же минуту без разговоров». Девушка нехотя послушалась и пошла, так и не переставая ворчать. На всякий случай она захватила с собой серебряный кувшинчик, самый красивый, какой был у них в доме. Едва успела она подойти к источнику, как навстречу ей из лесу вышла нарядно одетая дама и попросила глоток воды. Это была та же самая фея, но только на этот раз она приняла облик принцессы, чтобы испытать, так ли груба и зла старшая сестра, как о ней рассказывают. «Уж не думаете ли вы, что я притащилась сюда, чтобы дать вам напиться?» — сказала девушка дерзко. «Ну, конечно, только для этого. Я и серебряный кувшинчик нарочно захватила, чтобы поднести воду вашей милости. А, впрочем, мне все равно, пейте, если хотите». «Однако вы не очень-то любезны», — сказала спокойно фея. «Ну что ж, какова услуга, такова и награда. С нынешнего дня каждое слово, которое сорвется с ваших губ, превратится в змею или жабу. Прощайте». Как только девушка вернулась домой, мать кинулась к ней навстречу. «Это ты, доченька? Ну как? «А вот так, матушка!» — буркнула в ответ дочка. И в то же мгновение две гадюки и две жабы плюхнулись на порог. «Боже мой!» — вскрикнула мать. «Да что же это такое? Откуда?» «А, знаю! Это твоя сестра во всем виновата! Ну, поплатится же она у меня!» И она кинулась на младшую дочку с кулаками. Бедняжка в страхе бросилась бежать и укрылась в соседнем лесу. Там и встретил ее молодой принц, сын короля этой страны. Возвращаясь с охоты, он нашел в чаще прекрасную девушку и, подивившись ее красоте, спросил, что она делает в лесу совсем одна и о чем так горько плачет. «Ах, сударь», — ответила красавица, — «матушка прогнала меня из дому». Королевский сын заметил, что с каждым словом девушка роняет из уст цветок, жемчужину или алмаз. Он изумился и попросил объяснить, что это за чудо. И тут девушка рассказала ему всю свою историю. Королевский сын влюбился в нее. К тому же он рассудил, что дар, которым фея наделила красавицу, стоит дороже любого приданного, какое могла бы принести ему другая невеста. Он увез девушку во дворец к своему отцу и женился на ней. Ну а старшая сестра, она с каждым днем становилась все противнее и несноснее. В конце концов, даже собственная мать не выдержала и прогнала ее из дому. Несчастная нигде и ни у кого не могла найти пристанище и умерла, отвергнутая всеми.